Я распространился описанием муравейника потому, что все другие похожи на него. Изменяются только частности, обстановка. Сущность же остается та же самая, только немножко прилизанная, немножко причесанная. И вы, читатели, мы все надутые собою и очень пустые на деле люди, виноваты в их существовании, в той неминуемой гибели, которая ожидает честных, умных людей, причисленных по случайным обстоятельствам к тому или другому муравейнику. Они или должны затвориться в своем доме, или уничтожиться в муравейнике. Другого исхода им нет. Такая участь ожидала и моего отца. В лучшие, образованнейшие круги он не мог попасть. Не знатен он, не славен. За что же его любить? Ему нужно было гнуться, в клубочек свертываться, чтобы шариком прокатиться куда-нибудь повыше. А этого он не умел делать. Широк в кости был. Отец и мать затворились в своей квартире и вели одинокую жизнь среди шумной столицы. Отец служил, столярничал и отдыхал от трудов за чтением переводов английских романов. Матушка шила по заказу платья. Они не скучали, но и не веселились. Сначала в нашем доме часто появлялись разные черносолопницы, вдовы бедных чиновников и армейских офицеров, женщины, неизвестно как втирающиеся и в барские передние, и в бедные жилища, вечно жалющиеся на судьбу и зорко поглядывающие, что делается в чужих домах. Это ходячие сборники петербургских слухов и сплетен. Матушке они скоро надоели своими злыми языками и жалобами на то, что им не падает хлеба с неба, как падала евреям небесная манна. Она затворила от них двери, но прежде постаралась освободить от их влияния их дочерей, которых матери считали за обузу и от которых рады были освободиться на время. Матушка брала к себе по 3 и по 4 девочки, приучала их к труду, незаметно для самой себя, передавала им свои честные мысли и в продолжении нескольких лет воспитала множество хороших девушек. Детей у моих родителей было 3, и все умерли, дожив до году. Этот возраст казался моим родителям роковым, и когда в 1832 году я имел счастье родиться, то меня берегли, как сырое яйцо. Родился я в морозный, ясный и смеющийся день. Поплакал горько, как все рождающиеся на свет люди, и все же остался жить, почувствовав неодолимую привязанность к нашей холодной и болотистой земле. Роковой срок прошел, и читатель уже видел, какими уроками пользовался я на 3-м году моей жизни. Дальнейшие уроки отца касались также нравственного моего развития. Собственно, науками занималась со мною матушка. Она учила меня читать, писать и считать. 3-м и главным моим воспитателем была бабушка. Она часто посещала нас, потому что мы каждый день обедали, и исполняла в некотором смысле роль русских нянек, любящих рассказывать детям волшебные сказки и петь известную всей России песню «Будешь в золоте ходить, чисто серебро носить». Славный напев у этой песни, и хорошо она баюкает в детстве. Плохо одно то, что многих убаюкивает она на всю жизнь. И спят они, взрослые младенцы, в гнилом болоте и ветхом рубище, покойным, непробудным сном праведников, воображая, что уже ходят они в золоте и носят чисто серебро. Долго-долго длится волшебное сновидение, и не дай бог никому очнуться от него ни в пору, ни вовремя, а в осенние непроглядные дни жизни. Баюкала меня бабушка волшебными сказками, а пуще рассказами о беспутном, великом, блестящем Екатерининском веке. Описывала балы, маскарады, убранство барских дворцов и садов, и пеструю толпою неслись передо мною роскошные и румяные маски нашей старой знати. Какие-то полновесные фигуры с гордой осанкой и чопорной выступкой виделись мне. И удивлялся я, что они могли так ловко и низко гнуться и шаркать ногами, как говорила бабушка. Как сказка из «Тысячи и одной ночи» восхищали меня эти рассказы, переданные с увлечением, с пафосом моею Шахерезадою. Когда я наивно спрашивал: «А у меня, бабуся, будут такие комнаты, такие наряды?», то она с полной уверенностью отвечала: «Разумеется, будут. Вырастешь большой, будешь служить. Дослужишься, может быть, до генеральского чина и будешь богат. Ведь вот мон петит, малыш, ко мне генерал приезжал, так это мой родной брат, твой двоюродный дедушка, и ты таким же будешь. Это тот бабуся, что меня за щеку ущипнул? И я еще заплакал тогда. Да-да, тот самый. Только не надо таким плаксою быть, он тебя любить не станет. А зачем он щиплется? Он тебя приласкал. Разве так ласкают, бабуся? Папа никогда не щиплется. Бабушка не отвечала на мое рассуждение. А отец из-под тишка посмеивался и, шутя, говаривал мне. «Ну, Саша, покуда ты не генерал, набей-ка мне трубку». Будущий генерал исполнял роль крепостных Ванек и Гришек. Отец никогда не спорил с бабушкой, не разочаровывал ее мечтаний, но лукаво подсмеивался над ними и давал мне это чувствовать. Дядя не имел на меня в раннем детстве никакого влияния. Люди его закала не умеют говорить с детьми, это для них слишком мелко. Под влиянием трех наставников рос я в одном из захолустий Петербурга. Мне недоставало двух самых лучших учителей – природы и детей-товарищей. Находясь постоянно в городе, постоянно в душной комнате, видя все домашние недостатки, которых отец и не считал нужным скрывать от меня, я очень рано научился понимать и переносить невзгоды, сделался задумчивым ребенком и нередко просиживал, о чем-то мечтая и разговаривая с самим собою. Неблестящая действительность и волшебные, слишком яркие грезы, навеянные бабушкою, мешались между собою, и мое воображение развилось до крайности сильно. У нас вообще как будто нарочно стараются развивать воображение детей, не понимая того, что оно и само собою разовьется довольно сильно и на время остановит мыслительную способность ребенка, научит его мечтать и отучит думать. Я верил в неведомый волшебный призрак, управляющий всем миром, в добрую фею, которая скоро должна прилететь в наш дом, превратить его в роскошные палаты и сделать меня генералом. Большего счастья я не мог себе представить. Мой ум спал и был неразвит. Он был до того неразвит, что я никогда не спрашивал себя, отчего делается то или другое на свете. Огонь жжется, потому что жжется. Нож режет, потому что режет. Далее этих истин я не шел. Я видел цветы на наших окнах, но не знал я, почему они растут. «Папаша посадил, оттого и растут», — ответил бы я на подобный вопрос. И если бы папаша вздумал посадить при мне в землю свою трость и сказать, что из нее, как из жезла Ааронова, вырастут миндальные орехи, я свято поверил бы его словам. Отсутствие детей сделало из меня что-то вроде отупевшего старика, ничего не знавшего, не желавшего знать. Любознательность пробуждается в детях только детьми. Ребенок охотно разговаривает с ребенком, больших он только слушает, и, встречая в детских играх и болтовне предметы, требующие объяснения, он обращается за этим объяснением к большим. Без товарищей ребенка ничто и никто не подталкивает на вопросы. Он холодно смотрит на окружающие его и составляет обо всем свои собственные превратные понятия.